Это Гоголь, ревизор. Да вы устраивайтесь, как вам удобно. Это вот я привязан. И это уже была не шутка, так как художественный руководитель МХАТа в прямом смысле привязан к кислородному аппарату. Его прозрачные проводки вставлены в нос и заложены за уши, как дужки очков. Если шумит, я могу его выключить. Не беспокойтесь, интервью в медицинских условиях начинается с разминки. Рассмеялся. Скажите, легко ли вы даете деньги в долг? Да, в общем, да. Крупные суммы давал. Нападение — лучший способ защиты? Я на эти темы не размышлял. Прежде чем ответить, вы просчитываете каждое слово? Нет. Вы не боитесь показаться хуже, чем вы есть на самом деле? Нет. Ну тогда поехали. Рассмеялся. Действительно ли ваше детство прошло в лагерях для заключенных? Нет, не детство. Просто-напросто мой отец, он не имел никакого отношения к НКВД, уехал в 1939 году за длинным рублем. Он был замначальника финансово-планового отдела лагерей ГУВЖД, Главное управление военных железных дорог. Их строили заключенные от Воркуты в европейскую часть. И поэтому, когда началась война, мне было 14 лет, мы с мамой налито уехали к отцу отдыхать, а вернулись в 43-м. Чему такому вас научила лагерная жизнь, чему нельзя было научиться на воле? Многому-многому. Пролезать форточку, например. Как зачем? Воровал. Это не от голода. Была определенная компания. Почему отец и увез меня в 43-м году в Москву? Боялся, что я стану вором. Интересно, а как пролезают форточку? Голова, если проходит, то все пройдет. Да я худой всегда был. И кличка у меня была смешная. Знаете какая? Лисья мордочка. Ну вот так. Но с другой стороны, летом нас перевозили на остров, где мы, школьники, косили и сгребали, и силы сделали. Я за лето 42-го года заработал на трудодни целого оленя. Я имею в виду мясо. А когда не трудился, валяли дурака. Там впервые выпил, впервые закурил всерьез в 15 лет. И выпил не просто водки, а неразбавленный спирт. Это надо сразу водой запивать, иначе кошмар. И опьянение особенное. Ну, а что ты не расскажешь? Просто не хотите? Вы же не боитесь показаться хуже, чем вы есть на самом деле? Я не боюсь, но про какие-то вещи я не рассказываю никогда. Про свои взаимоотношения с дамским полом. Об этом я не говорю, потому что я не один. Первым делом самолеты, но женщины... Меня больше интересует МХАТ. Я знаю Олега Николаевича Ефремова по книжкам, историям и рассказам, как главного специалиста по резким, можно сказать, радикальным шагам. Я слышала, вы собираетесь в МХАТе произвести революцию. Вот сейчас, когда я был в Париже в больнице, я пошел в Комедии Франсез, смотрел «Вишневый сад». Потом разговаривал с директором о построении там всякого дела. Поэтому я теперь думаю, как при нашем законодательстве у нас ввести подобное. А как там? Это государственный театр. Дотация большая, нету в мире такой. Спрашиваю, значит, хорошо получают? Директор говорит, да нет. Средние.